«Ну, тогда можно и ворота открывать», — повысил голос Колтовский, роняя слова в звенящую тишину. Люди вокруг замерли, напряженно вслушиваясь в завязавшийся диалог. Даже ревущего внизу ребенка как-то по-быстрому успокоить успели. «Будет с кем воинским людишкам потешиться». «Чего?» — опешил бородач. «Вот тебе и чего!» — взорвался воевода, сбросив маску напускного спокойствия. «Ты что, не слышал, что этот Литвин сдачи города потребовал сдачи?» — с нажимом выделил слово Колтовский. «А не просто городские ворота перед ними открыть. Они сюда грабить, насиловать и убивать пришли. Они же не лучше татарвы будут. Не позволю я», — начал был Андрюшка. «Так вот ты лучше сейчас не позволяй», — перебил его воевода. «Пока они там, за стеной стоят», — ткнул он пальцем в сторону вражеского лагеря. «А когда они к тебе в дом войдут, поздно, не позволять будет. Ткнут железом в живот и дальше тешиться продолжат». Народ вокруг загудел, заворчал разбуженным зверем. Если кто и помышлял вслед за Андрюшкой о сдаче города, то притих, боясь попасть под горячую руку. Наскоро развели костры, подвесив над ними котлы с водой, подперли ворота телегами, потянули на стены камни. Горожане решили сражаться, вступая в безнадежный бой. «Вот и все, Семен, по всему видать, помирать пора настала. Может, все же попробуешь прорваться, Иван Александрович?» Без какой-либо надежды в голосе спросил холоп. «Один ты в роду остался. Тяжко Степаниде Игнатьевне одной с тремя дочерьми придется. Конь у тебя добрый. Вместе с холопами и казаками десятка два конных наберется. Ляхи сейчас опять на приступ пойдут, а вы через другие ворота и прорывайтесь. Может, сподобит Господь, прорваться. Лес недалече». Воевода поморщился, машинально поглаживая левый бок. Вражеская стрела доспех не пробила, посиняк под поддоспешником наверняка образовался изрядный. Да и его холопу хорошо досталось. Вон, правая рука безвольной плетью висит. Первый приступ они все же отбили. С трудом, большой кровью, опрокинув обратно в ров поднявшихся было на стену врагов. Встречать вторую волну было попросту некому. Слишком большую цену пришлось заплатить за эту победу. Те, кто остался на ногах, могут лишь умереть, пытаясь подороже продать свою жизнь. «Нет, Семен, теперь не уйду. Если бы посадские решили ворота Сапеги открыть, тогда попытался бы из города вырваться. Теперь нет, невместно мне теперь из города бежать». Семен кивнул, принимая решение господина, выглянул в башенную бойницу, разглядывая приближающуюся к стенам города литвинов. «Много, слишком много, чтобы надеяться хотя бы ненадолго их остановить. Идут окаянные. Поднимайся, Иван Александрович, пора ворога встре». Семен запнулся на полуслове, высунулся из бойницы, напрочь забыв о свистящих стрелах, выдохнул, давясь словами. «Подмога, Иван Александрович, никак подмога пришла». «Какая еще подмога?» — не поверил Колтовский. «Просто неоткуда им было ждать помощи». «Откуда?» — воевода вскочил на ноги и сунулся к бойнице вслед за холопом. Со стороны леса на неожидавшего нападения врага стремительно надвигалась многотысячная стена конной лавы. «Подмога! Люди! Помощь пришла!» — раздались крики со всех сторон. «Помощь пришла!» — гулко зазвенел над городом колокол. Глава 16. 2 сентября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «Значит, выступаем на Москву, выступаем, друже», — не сумел удержать я вздоха. «Завтра выезжаем. Если все как задумано было выйдет, аккуратно подступах к городу полки Шила и Кривоноса догоним. Если честно, идти в этот поход мне откровенно не хотелось. Будь на то моя воля, я бы это мероприятие с прибольшим удовольствием до следующего года отложил, потому как, несмотря на предварительную подготовку к этому походу, некоторые моменты вызывали обоснованное беспокойство, и главным пунктом здесь было то, как воспримут появление моей армии под стенами города сами москвичи, а отношение ко мне среди жителей столицы, несмотря на все старания Грязнова с сыном, оставалось неоднозначным. Кто-то до сих пор не мог простить голодные годы, продолжая винить в этом батюшку, наказанного по их мнению самим Господом за грехи. Кто-то боялся мести и репрессий за случившуюся 3 года назад измену. Кто-то выступал против отмены местничества или верил в справедливость анафемы, выкликнутой самвона патриархом Гермогеном. В общем, многим я в Москве не нравлюсь, а значит, и надежда на то, что горожане мне ворота добровольно откроют, а шуйских вязать начнут, вилами по воде писано. И что мне в этом случае прикажете делать? У Москвы стены высокие, с наскока не возьмешь. Можно, конечно, осадный наряд со всех городов к Москве подтащить, чтобы затем начать планомерный штурм города. Только на это сколько времени уйдет, и заметить не успеешь, как сентябрь пролетит. А там придут дожди со слякотью и разбухшими от грязи дорогами, вспыхнут болезни. До этого, благодаря элементарным правилам по соблюдению санитарии, эпидемии удавалось избегать, но все когда-нибудь случается в первый раз. Начнется моральное разложение привыкшего к быстрым победам войска, и при этом еще и о самозванце забывать не стоит. Вряд ли тушинские воры поляки с литвинами, что стоят за его спиной, спокойно отнесутся к тому, что кто-то другой город, который они уже считают своим, решил к рукам прибрать. Я и так им здорово крылья подрезал, взяв под свою руку север и восток страны. Разгром отрядов Лисовского и Сапеги наглядно показал, что с разгулом воровских отрядов по просторам русского государства, я мириться не намерен, и такие отряды будут безжалостно вырезаться. Так что, наверняка, начнутся многочисленные стычки и сшибки, грозящие перерасти в полномасштабное сражение. То есть, если до этого я со стороны на схватку Шуйского с войсками самозванца поглядывал и руки потирал, то теперь уже мне с Лжедмитрием на радость Шуйскому сражаться придется. Но и дальше откладывать поход было тоже нельзя, и так изо всех сил время тянул. Все же аукнулась мне отмена местничества. Василий Шуйский стремительно терял власти сторонников. В Москве все активнее циркулировали слухи о переговорах бояр с самозванцем. Участились переходы дворян из Москвы в Тушинский лагерь, на службу самозванцу. Этак, если я поход еще на полгода отложу, меня уже в Москве не Шуйский встречать будет, а какой-нибудь Романов или Голицын. В то, что Лжедмитрию удастся удержаться на троне, я не верю, ну, или та же семибоярщина с польскими отрядами за спиной, а там и до призыва на трон Владислава и последующей за этим польской интервенцией недалеко. Особенно теперь, когда Хоткевич, все же получив от Сейма деньги на армию, переломил ход войны со Швецией. Второй причиной было ожидавшееся к лету следующего года крупное вторжение крымских татар. Отряды сына и наследника крымского хана Джанибека дойдут до Коломны и Серпухова, принеся много бедствий и страданий. Сидя в Костроме или Ярославле, я этот набег отразить не смогу. Мне к этому времени нужно не только в Москве окончательно закрепиться, но и войска Тушинского вора как можно дальше от столицы отбросить. Иначе, выйдя навстречу крымчакам, все время удара в спину ждать придется. Ну, и третьей причиной моей спешки была, как я уже сказал, явно движущаяся к завершению война между Речью Посполитой и Швецией. Хоткевич, успев за лето дважды разгромить шведов, вышвырнул их из Ливонии, вернул обратно контроль над Дерптом и прижал врага к морю, взяв в осаду Раппеле и Виттенштейн. Мне уже от Власьева пришло донесение о царящей в Стокгольме панике и настойчивых просьбах Карла IX о военном союзе против общего врага. Дьяку даже о возможности передачи мне Нарвы за помощь в войне с Польшей намекнули. Встревать в эту войну я, разумеется, ни за какие Нарвы не собирался. Вот только, к сожалению, понятно, что шведы скоро запросят мир и война закончится. И к этому времени мне лучше бы уже в Москве сидеть. Глядишь, и прожекты с приглашением на трон иностранных царевичей в этом случае так и не появится. Ты как будто не рад, Федор Борисович, удивленно посмотрел на меня Тараска. Помнишь, как мы еще всечи мечтали о том, как ты отчий престол вернешь? Вот время и пришло. Москву еще взять нужно, усмехнулся я горячности своего друга. Забыл, как мы у ее стен с армией Болотникова стояли, а теперь вон и самозванец в эти стены лбом уперся. С чего ты взял, что нам легче будет? Я погладил по холке коня, ожидая ответа, с наслаждением втянул в себя свежий, пахнущий цветами воздух. Все же хорошо, что я сюда вырваться смог. Плюнул на все дела, взвалив подготовку к походу на Жеребцова с Колтовским и вырвался. И пусть Тверь совсем недалеко, а в окрестностях Ефим внеплановые учения для своей тысячи затеял, все равно за эту пару часов свободным себя почувствовал. Эх, Ксению бы сюда, совсем я ее забросил. Мечусь как угорелый во все стороны вслед за войском. Чего мечусь, только под ногами у своих воевод мешаюсь. Они прекрасно и без меня справиться смогут. Вон, весточка из Астрахани пришла. Князь Иван Хворостинин на начале строительства крепости с верфью на берегу Каспийского моря докладывает. И Матвей Годунов с большей частью войска там остался. Приглядеть, чтобы кочевники не шибко озоровали. Если никаких неожиданностей не произойдет, в следующем году сразу два флейта и один фрегат заложат. И мне тут даже не сам факт появления флота и взятия под контроль Каспийского моря важен. Это море своеобразной школой для обучения собственных корабельных мастеров, а затем и экипажей, будет. В будущем можно будет их уже на Балтику или Черное море перебросить, и ничего выдумывать не придется. Я уже и охотников среди поморов повелел начать искать. Хорошие жалования будущим морякам положил. Вот только не могу я не метаться, сиднем в Костроме сидеть, вестей от своих воевод ожидая, никакого терпения не хватит. Все равно потом сорвусь, а сестрой сразу после взятия Москвы вплотную займусь. Пора ее замуж отдавать, давно пора, все же 26 лет, по нынешним временам, это практически приговор, но не для любимой же сестры царя, ну, и еще одну, что в сестренкиной свите состоит, под венец пристрою, а то слух дошел, совсем девка возгордилась, уже два сватовства отклонила, мотивируя это тем, что де сам царь обещал ей жениха сыскать, вот и сыщу, чтобы царя никто пустобрехом не выставлял. Так сыщу, что не обрадуется. Эх, Иван Исаевич, тут же опечалился бывший запорожец. Сгинул большой воевода понапрасну. Узнал бы, что за царь сейчас в Тушинском лагере сидит, и сплевался бы. Он сам свою судьбу выбрал. Мы пытались тогда, в Коломенском, с Василием Григорьевичем глаза ему на правду открыть. Куда там? Осерчал только. Ну, а ты, Тараска, с нами к самой Москве не пойдешь? Решил я сменить тему разговора. Возле Троицы Сергиевой лавры со своей тысячей покрутишься. Зачем, государь? Да дошли до меня сведения, что с Эпигослисовским к монастырю сунуться могут. Не рассказывать же другу о знаменитой осаде из прошлой истории. Оно, конечно, вряд ли. Нет за ними сейчас большой силы, но лучше перестраховаться. Вдруг с наскока взять попробуют. Я под Опригору послать хотел, но больно он на Лисовского зол. Как бы ни начудил чего, а если объявится... Кивнул, соглашаясь, Тараска. О горячей нелюбви Якима к Литвину, наверное, все войско знало. Тогда как, сам в бой не лезь. Пошли к Москве гонца, а сам к монастырю отступай. Мы недалече будем, быстро на выручку придем. Немного помолчали, каждый думая о своем. Тропинка, вильнув от реки в кустарник, вывела к небольшой деревушке с прильнувшими к ней вспаханными полями. Смотри, Федор Иванович, картоха. Тараска, сразу повеселев, направил коня в полю. Бог в помощь, православные, благодарствуем, царь-батюшка, валится на колени посошные. Встаньте, соскочил я с коня, стоя на коленях, урожая не собрать. Хорошо ли картоха уродилась? Да с каждой картохи по 5 клубней берем, царь-батюшка, пробасил широкоплечий бугай, мня в руках 3, грех Бога гневить, 5, мало совсем, хотя, чего я хочу, никакой селекции с картофелем еще не проводили, и я не знаю, как это делать, а с другой стороны, для этого времени, урожайность хорошая. Если со всех полей в таком же объеме соберут, можно будет следующей весной картофель уже бесплатно в личное пользование раздать. Сами-то пробовали? Да как можно, государь, нечто мы без понятия, царский клубень, пробовали. Задорно засмеялся за спиной Никифор, вон как глаза забегали. Вот и славно, повеселел я, садясь на коня, хоть за это теперь можно не переживать. Похоже, все же придется мне Феодосия в епископы возводить. Да замолчи ты, наконец. Злопнула Лиска полураздетое тело, лежащее на полу возле кровати. Очередной любовник как-то странно забулькал во сне, но храпеть не перестал, выдавая громогласные звуки с завидной регулярностью. Как же они все надоели, повернулась она к Енису. Так и хочется очередного ухажера не сонным зельем, а смертным ядом напоить. Литвин ничего не ответил, продолжая стоять у порога. Привык уже за этот год к жалобам царицы. Как-никак, не сказать, чтобы очень часто, но раз в месяц приходится по утрам помогать Марии Юрьевне ее очередного любовника на кровать затаскивать. Вот только звала она его в таких случаях на рассвете, а сейчас едва за полночь перевалила. Вон со всех сторон крики пьянствующей шляхты доносятся. Не ухрепились еще. Чего встал? Зыркнула в его сторону лжемарина Мнишек. Садись, вон, к столу. Хочешь, вина выпей. Не бойся, зелье я ему в кубок сыпанула. Литвин осторожно присел на обитый бархатом столец, табурет, брезгливо убрал в сторону недопитый кубок, с сомнением поглядел на глиняную бутыль с остатками вина. Пожалуй, я тоже немного выпью, иронично усмехнулась, заметив его колебания царица. Лжемаринка, присев на еще один столец, ловко плеснула вина в другой кубок, жадно выпила, вытерев ладонью влажные губы. Пей, чего смотришь, а то скоро, благодаря стараниям Ромика, только воду пить будем». Ромиком Лиска называла Ружинского, разумеется, только тогда, когда грозного гетмана даже близко не было и только при Енисе. Очень уж страшен был в гневе князь, мог и побить, невзирая на царское достоинство. Во всяком случае, царику, как презрительно называли между собой Лжедмитрия два шляхтичи, от вспыльчивого гетмана регулярно прилетало. Янис все же выпил, смакуя заморское вино. Травить еще и его Елизавете никакого смысла не было. Кто тогда с этим тяжеленным боровым утром царице поможет? Только он один в ее тайну вхож, и только он ведает, что несмотря на скабрезные слухи, что гуляют по лагерю, любовник у лжемарины только один, и он его хорошо знает. А те немногие, что, проявив настойчивость, добирались до ее постели, проводили ночь на полу и, выслушав утром полный восторга рассказ царицы, уходили, вполне довольные, похваляясь своей победой. Большинством же крутящихся возле царицы поклонников, Лиска умело вертела, сталкивая их лбами, не доводя до ночных визитов и попутно выманивая подарки и добывая информацию. «Почему, а ты что не слышал?» – удивилась Елизавета. «Этот негодяй решил, что мы слишком много тратим». Царица встала из-за стола, прошлась по комнате, раздраженно размахивая рукавами длиннорукавной рубахи, верхняя горничная рубаха, одеваемая поверх обычной знатными женщинами на Руси. Он создал комиссию, в которую вошли 10 наиболее влиятельные командиры наемников, и теперь, без их ведома, я ни единой монеты потратить не могу. Подлая тварь, если бы ты знал, как я ненавижу этого напыщенного негодяя. Янис не знал, но примерные размеры этой ненависти все же представить мог. Вон в углу небольшой сундучок стоит. Так главной страстью Елизаветы было его регулярное пополнение, выбитыми из муженька и любовников монетами и драгоценностями. Явно самозванная царица предусмотрительно себе финансовую страховку на будущее готовит. А теперь эти поступления Ружинский существенно ограничил. Тут поневоле возненавидишь. Вот только не стало бы Лиска, только для того, чтобы пожаловаться на гетмана, его к себе среди ночи звать. Это и утром можно было сделать. Тогда зачем? Впрочем, если хочешь узнать ответ, почему бы не спросить напрямую? «Зачем ты меня позвала? Знаешь его?» Подойдя к кровати, пнула спящего ляха царица. «Кажется, видел где-то», всмотрелся в усатое лицо Литвин. «Но где, не припомню. Кто это?» «Пан Станислав Чаплинский. Тот, что в отряде Лисовского в ротмистрах служит. Хотя, что там осталось-то от того отряда?» Усмехнулась Лиска. «После того разгрома, что князь Куракин на пару с Годуновым учинили, к нему воины неохотно идут. Лисовский с Сапегой на Троице Сергиев монастырь в поход идти хотят, наябедничала царица. Да все с силами собраться не могут. Я думаю, что так и не соберутся, если Ружинский не поможет». Я не смашинально кивнул, не сводя глаз с ротмистра. Как Федор с Грязновым вытаскивали из моря галерного гребца, он не видел. На весле вместе с другими беглецами сидел. И потом до самого конца похода как-то встретиться со спасенным ляхом лицом к лицу не довелось. Видел несколько раз издалека, да и то не всматривался. Зачем оно ему? Но имя, когда перед расставанием ему Федор рассказал о странной реакции поляка на свое спасение, запомнил. Не признал, поднял он голову. А вот он тебя признал. Ты сиди, Янис, не вставай, качнула пистолем Лиска. Если я даже промахнусь, сюда быстро люди набегут. Только я не промахнусь. Вот, значит, как? Янис замер, стараясь не делать резких движений. В том, что Лиска сможет выстрелить, Литвин ни на секунду не сомневался. Так зачем провоцировать? Видно же, что царица побеседовать с ним хочет. Сначала посмотрим, к чему этот разговор приведет, а там видно будет. Выходит, ты по приказу Годунова за мной следишь? Умом тронулась. Приподнял брови Янис. Я уже год до того в Ростове жил. Откуда государю было заранее знать, что ты в Ростове объявишься? Это я, государыня. Мы оба знаем, какая ты государыня, пожал плечами Литвин. Случайно-то вышло, а потом еще и полюбил, дуру такую. Полюбил, в глазах Елизавете набухли слезы, но пистоль царица продолжала держать твердо. Все мне в любви клянутся, а сами только попользоваться норовят. Сначала замуж за старика отдали, затем, после его смерти, в монахини постричь попытались. Филарет этот опять же. Янис, затаив дыхание, слушал. Как-никак, уже полтора года при лжецарице начальным человеком над охраной состоит, а о ее прошлом так ничего и не выведал. Хорошо хоть сонного зелья дал, когда я наотрез со своим будущим муженьком в постель ложиться отказалась. Да и то, ясно же, что как только муж на московский трон залезет, митрополит его сковырнет, а меня либо опять в монастырь, либо, скорее всего, тоже шею свернут. Ты была монахиней, вытаращил глаза Янис. Не была, зло отрезала Лиска. В послушницах почти полгода проходила, задурила матушке игуменье голову и сбежала, как только случай представился. Уж лучше в прорубь кинуться, чем за монастырскими стенами жить. Да только далеко уйти не дали. Вот только речь сейчас не обо мне, оборвала сама себя царица. С тобой что делать будем? Стреляй, скрестил руки на груди, Литвин. Стреляй, недовольно фыркнула Лиска. Выстрелить, дело не хитрое. Вот только дальше, что я делать буду? Рука с пистолем безвольно опустилась на кровать. Куда ни кинься, отовсюду смерть в глаза смотрит. Ты думаешь, я не понимаю, что обречена? Неважно, кто победит, Годунов или Ружинский с Сапегой и Заруцким. Мне все равно не жить. Это царик, назвала своего мужа презрительной кличкой царица, еще на что-то надеется. Я нет, с самого начала знала, что эта дорога в могилу ведет. Почему же согласилась? А выбор небольшой, недобро оскалилась лжемарина. Либо в царицы, либо в монастырь на строгое держание до самой кончины. Уж лучше смерть. И что же ты хочешь? Ряд с Годуновым заключить. Я всеми силами ему победу над муженьком одержать помогаю и после публично в нашем с ним воровстве каюсь. А он меня зато помилует, мое дворянство подтвердит и дозволит со всем моим имуществом в немецкие княжества отъехать. Зачем тебе к немчинам? Удивился Янис. Приму протестантство, дожить буду, пожала плечами царица в ответ. Там женщинам вольнее живется. Муж рассказывал. Настоящий муж, а не этот, уточнила она. С посольством в тех землях был. Так что, можешь мне царскую милость обещать? Умом тронулась, отшатнулся Литвин. Я Федора больше 2 лет не видел. Не знаю даже, как он меня примет. Как я такое могу обещать? Так пошли к нему весточку обо мне да спроси, пожала плечами Елизавета. Да с кем я ему весточку пошлю? Начал злиться Янис. Нет у меня здесь верного человека, чтобы с таким посланием к государю отослать. Я найду с кем отослать, в раздумье закусила губу царица. Ты, главное, напиши, Елизавета, сунув пистоль обратно под подушку, склонилась над Чаплинским. Помоги этого отсюда вытащить. А что будем делать, когда он проснется? Не проснется, покачала головой Лиска в ответ. Перепил, видно, ротмистр на пиру. Каждый день кого-нибудь хоронит. Глава 17. 28 сентября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Что, государь, так и будем до морозов под этими стенами стоять? Уже 2 недели прошло, как к городу подошли. Мысленно вздохнув, отворачиваюсь от мощных, деревянных стен, с немым вызовом тянущимся вверх, оглядываюсь на свою свиту. Все здесь, все вслед за мной увязались, будто и других дел ни у кого нет. И ладно, я еще могу понять присутствие здесь Никифора, Ефима и Подопригоры. Первый, как-никак во главе моей охраны стоит. Второй, видимо, по негласной договоренности с тем же Никифором, взял на себя внешнюю зону охраны. Все же единственным, пока, рейтарским полком я дорожу и держу при себе, не допуская до мелких стычек. А Яким только вчера из разведывательного рейда в сторону Коломны вернулся. Ему на смену Тараска со своей 1000 шерстить по окрестным лесам выдвинулся. Вот Подопригора и отдыхает. Но Жеребцов с Колтовским, Годунов, Порохня, Кривонос с Севастьяном Шило, Мизинец. Они что здесь забыли? Поглазеть на московские стены и без меня можно. Лучше бы за порядком в своих полках следили. А то, вон в одном из полков Кривоноса копейщики где-то бочонок с медовухой раздобыли, напились и передрались между собой. Чуть было до смертоубийства дело не дошло. И что ты предлагаешь, Давид Михайлович? Жеребцов в этом походе на Москву был назначен большим воеводой, пришлось поговорить по душам с Иваном Годуновым, клятвенно пообещав, что его место возле трона незыблемо и убедив взять под свое командование дворянскую конницу, если кому и предлагать, то в первую очередь ему. Зажечь город. Осадный наряд с Суздаля и Переяславля уже подвезли. Вот и испробуем те огненные гранаты, что по твоему указу, Федор Борисович, мастеровые в Устюжне сделали. Город запылает, сразу ворота откроют. Может и откроют, усмехнулся в бороду Иван Годунов. А только нам ли, осерчают москвичи за поруху и вора с ляхами в город впустит. Тогда как, я лишь усмехнулся, мысленно соглашаясь со своим дворецким. И дело тут даже не в том, что горожане со вторым Димкой против меня могут объединиться, хотя и такой вариант я не исключаю. Просто специально сжечь собственную столицу, я вам не Нерон какой-нибудь. Мне потом этого до конца моих дней не простят, все вспоминать будут. Поляки в горящий город не пойдут, нехотя проворчал большой воевода. Разве что пограбить ненадолго заскочит. Скорее уж народишко из города к ним побежит. Так-то нам на руку. В одной битве разом всех воров и перебьем. То дело непростое, засомневался, поглядывая в сторону Жеребцова, Колтовский. Если бояре Шуйского с престола сведут да с войском Тушинского вора соединятся, сила немалая выйдет. Лучше порознь ворогов бить, оживился подопригора. Вон, для начала, сапегу под Коломной разгромить. Мда, все в этом мире течет, все меняется, только яким каким был, таким и остался. Так и не научился проигрывать. Потрепал его немного сапега под Коломной. Они с ним на подходах к городу лбами столкнулись. И, в итоге, потеряв больше полусотни воинов, мой воевода отступил. И все. В списке смертельных недругов подопригоры, к Лисовскому еще один литвин добавился. Не удивлюсь, если он, как Илья Старк, эти имена сам себе перед сном нашептывает. Но с Коломной я, пока, повременю. Прогнать от стен города отряд сапеги, дело нехитрое. После разгрома под Вязьмой, литовский магнат так и не оправился, не сумев набрать большое войско. И, в отличие от прошлой истории, когда они с Ружинским по-братски разделили между собой русское государство, поделив его территорию на сферы влияния, в этой сапеге пришлось пойти под руку Тушинского гетмана. Соответственно, и знаменитой осады Троицко-Сергиева монастыря теперь ожидать не приходится. У сапеги еле сил на осаду Коломны хватило, а лисовские и вовсе, набрав в свой отряд несколько сотен плохо вооруженной голытьбы, в сторону Пскова ушел, попутно едва не захватив наскоком Ржев. Ладно, туда ему и дорога. Мне здесь гораздо спокойнее будет. А псковичи с этаким союзником еще не раз пожалеют, что сторону второго самозванца выбрали. Другое дело, что этот мясник много бед в новгородских, тверских и смоленских землях наделать может. Я уже Куракину, Хрипунову и Шейну о том отписал, посоветовав настороже быть. Так вот, снимать осаду с Коломны я смысла не видел. Все равно мне город ворота не откроет. Там сейчас пожарские обороной руководит, а он с жителями города так условился. Кто в Москве сидит, того и руку держим. Так что, прикажите мне потом самому город штурмовать? Ну уж нет, пусть лучше сапега в стены Коломны лбом бьется. Тем более, что у литовского полководца с собой и пушек почти нет. А я, тем временем, если получится, в Москву войду да Ваську Шуйского с трона сковырну. Тогда и о Коломне вспомнить можно будет, и пожарский сам мне поклонится. Нет, то не дело, Давид Михайлович. Свой стольный город я жечь не буду, а штурмом Москву брать, половину войска под стенами положим. Ставь пушки напротив Сретенских ворот, Гаврила Иванович, приказал я мизинцу, а ты, Севастьян, нашел я глазами шило, людишек своих в охранение к пушкарям поставь. Бог даст, пробьем в воротах брешь, перекрестился я, тогда и на штурм идти можно. В ворота из пушек бить толку не будет, насупился пушкарский голова. Наверняка их москвичи укрепили. Лучше в стене попробовать брешь сделать, государь. Дерево супротив ядер долго не устоит. Я уже и место приметил. Делай, как сказано. Включил я режим самодура. Скоро еще из Ярославля пушки подвезут. Их тоже к делу пристроишь. А мы пока к Коломне сходим. А там, может, и к Липунову в гости заглянем. Государь, побагровел Жеребцов. Было заметно, что большой воевода еле сдерживается, чтобы мне не нагрубить. Нельзя нам войско дробить. А если гетман Ружинский на сражение решится? Не решится, беспечно отмахнулся я от довода воеводы. Да и мы быстро обернемся. Здесь полки Кривоноса и Шила останутся до стрельцы, что с собой Давид Михайлович привел. Ты, Иван, кивнул я Колтовскому, за воеводу остаешься. Остальным готовить свои отряды к походу. Жду тебя вечером с докладом, Давид. Заодно и обсудим, как действовать под Коломной будем. И развернул коня, оставив недовольного моим решением воеводу, молча негодовать за спиной. Вот только уехать далеко я не успел, заметив скачущего во весь опор Тараску. Государь, я замер, прожигая взглядом друга. Сердце пропустило удар. Явно случилось что-то очень серьезное, раз тысячник, вместо того, чтобы послать ко мне гонца, сам с вестью прискакал. Что случилось, Тараска? Ружинский на нас в поход выступил или Липунов к Москве подходит? Что ты, Федор Борисович? Замахал руками Тараска. гонец к тебе из Тушино прискакал. Из Тушино, я сначала даже своим ушам не поверил. Очень уж дико новость прозвучала. Ну, кто может мне из ставки вора гонца прислать? Не сам же царик Ружинскому со мной тоже договариваться ни о чем. Его вполне устраивает царь-марионетка, от имени которого можно грабить окрестности. Филарет, после ярославского покушения на меня, тоже ни на какие контакты не пойдет. А больше там и нет никого настолько влиятельного, чтобы так Тараску взволновать. Из Тушино, подтвердил тот, переводя дух. Мы этого шляхтича у крестьян в деревеньке отбили. Они для него уже и петельку на сук закинули. Да только он, нас увидев, закричал, что гонцом к тебе, государь из Тушино, послан. И что Янис тебе, Федор Борисович, поклон передает. Янис. Я тупо уставился на Тараску, не веря своим ушам. Пропавшего 2,5 года назад Литвина, я уже мысленно давно похоронил. Все-таки я уже 1,5 года как объявился. Искать не нужно. Был бы жив, давно уже приехал. Янис. Оскалился в счастливой улыбке мой друг. Вот и послание, что у гонца забрал, привез. Забираю, кривя губы, протянутый свиток, мысленно кляну так не вовремя появившегося друга. Он же мне всю игру своим появлением поломал. Я тут, понимаешь, стараюсь, изображая перед шило недалекого правителя, внушаю предателю, что в ближайшее время Москве с моей стороны ничего не грозит. А тут Тараска так не вовремя нарисовался. Понятно же, что теперь весть о каком-то таинственном Янисе, что из Тушино самому Федьке Годунову весточки шлет, до Шуйского дойдет. А там, глядишь, и в самом Тушино о том узнают. И хотя имя Янис среди литвинов довольно распространено, рисковать разоблачением своего друга я не хочу. А, значит, и моя деза о предстоящем походе к Коломне теперь может не сработать. Готовьте войско к походу, воеводы. Завтра выступаем. Тараска, Порохня, Яким, Севастьян, следуйте за мной. Обсудить кое-что нужно. До поместья одного из дворян, выбранного мной в качестве царской резиденции, добрались довольно быстро. Я соскочил с коня, проигнорировав подбежавшего было конюха, не спеша направился к дому, оглянувшись на пристроившегося рядом Никифора. «Как все не войдем, Севастьяна вяжите!» Никифор отлип, поравнявшись с остальными рындами. Я вошел в дом, кивнул на лавку, не обращая внимания на возню за дверью, своим ближником. «Садитесь!» Сломав печать, читаю, с трудом сдерживая удивление. «С Севастьяном, что?» Кивает на дверь Порохня. «Послух Шуйского!» «Понятно!» «А я не скак, а жив, друже!» Улыбаюсь я. При Маринке, что государыня себя величает, начальным человеком над рындами состоит. Ишь ты, поднимается с лавки подопригора. Это, выходит, он нам ее схватить может помочь. Нет, покачал я головой. Мне сама Маринка мне челом бьет да в своих грехах кается. Принудили ее на воровство пойти. Филарет принудил. А сама воровская царица готова передо мной голову склонить. Да вора, что царем Дмитрием себя величает, перед людом московским изобличить. А Янис, в том, что обмана в тех обещаниях нет, свою поруку дает. Понятно, покачал головой Порохня. Янис, за кого попало, поруку держать не будет. А если обманули его, засомневался Яким. А нам что с того, пожал я плечами. Я всему, что мне из Тушино сообщат, верить не собираюсь. Присмотреться нужно. Но если самозванная царица, и вправду, ко мне мыслит, пользы с того мы много поиметь можем. Я о том Янису отпишу. И милость свою воровке пообещаю. А, покуда, с Севастьяном переговорим. Государь, чем прогневал тебя, не ведаю. Так уж и не ведаешь, Севушка. А кто Димке Шуйскому о моем походе сообщил? Липунову, опять же, весточка о моем походе на Рязань, пришла. Или ты мне опять солгать собрался, Севушка? Так о том походе на Рязань, я больше никому не говорил. Один ты и знал. А Липунов сразу к осаде готовиться начал. Шило сразу скис. Угрюмо склонив голову, глотку ему вырвать, шагнул к шило подопригора. «Дозволь, государь, подожди, Яким», остановил я жестом подопригору. «Казнить вора мы завсегда успеем». «Предал почему?» Прожег я взглядом шило. «Мы же с тобой с самого Ельца вместе шли. Я тебя до воеводы поднял, дворянство дал». «Все так, государь», мрачно кивнул шило. «Вывел ты меня из грязи в начального человека, то честь великая. А только, схватили всю мою семью да в Москву свезли. Стар я уже, зачем мне та честь, коли передать будет некому?» «Ясно», кивнул я своему воеводе. «Дурак ты, Севастьян, да только я не о том. Я ведь и сына твоего, и весь твой род за измену выведу. «В то веришь?» «Верю, государь. А раз веришь, разговор с тобой будет». Склонился я над бывшим воеводой. «Передашь, Ваське Шуйскому, что я на Коломну идти собрался и о приступе на Москву не помышляю, помилую. Поезжай себе в Елец да дальше шкурки выделывай. Выживет сын, к тебе отошлю. А нет, значит, то Господь так восхотел. Не нам, грешным, супротив его воли идти». Севастьян кивнул, понимая, что выбора у него, фактически, нет. Я кивнул в ответ, радуясь, что удалось разрулить ситуацию. Если шуйские не будут ждать завтра атаки, может и получится в город без больших потерь ворваться. А там, кто не спрятался, я не виноват. Завтра ночью в город войдем, сообщил я своим ближникам. О том и Жеребцову сегодня расскажу. Василий Григорьевич сообщил, что принявшие мою руку людишки у Сретенских ворот стоять будут. Те ворота они нам и откроют. А дальше, как Бог даст, благословит, так всю Москву под себя возьмем. От шеи наконец на Москву пробился. Не пришлет он нам помощи. Как же так, братья? Вскинулся Иван Шуйский. Смоленские полки были последней надеждой на спасение. Обещанием их прибытия удерживали колеблющихся бояр, с их прибытием связывали надежду на снятие блокады с города. Больше ждать помощи было просто неоткуда. Шейн же обещал. Шейн решил присоединиться к победителю. Василий Шуйский за последние 2 года сильно сдал, на вид постарев лет на 10, а я на него даже сильно гневаться не могу, вздохнул царь, сам бы так поступил, поклонница, Михайло, смоленском Федьке, в чести будет. Это что же, братья, нам погибель неминучая грозит, вопросил Дмитрий Шуйский, не отбиться от ворогов, царь тяжело вздохнул, поглядывая на братьев, где уж тут отбиться, когда враги со всех сторон обложили, а бори за спиной троном торгуют. Потому братьев и позвал, что больше и веры никому нет. А с кем нам от ворогов отбиваться, Дмитрий? Зло сверкнул глазами Василий, последнее войско ты под Болховом загубил. Сил теперь лишь на то, чтобы воров в город не пустить, едва хватает. Да и то, понурился царь, каждый день кто-нибудь в Тушино из Москвы сбегает. К Годунову не бегут, к Годунову не бегут, кивнул в ответ царь. Очень уж его указ об отмене местничества бояр разозлил. Только нам от того не легче. Не Федька, так тушинский вор силу набирает, а нам теперь и помощи ждать неоткуда. Бутурлин сам едва во Владимире держится, Шейн в помощи отказал, Липунов в Рязани воду мутит. Мне князь Пожарский весточку из Коломны прислал, что Прокопий звал его на Москву идти до Скопина Шуйского на престол сажать. А я тебе, братья, говорил, забрызгал слюной Дмитрий, что Мишка на трон метит. Придушить вора нужно, пока не поздно. Придушить, дело не хитрое, возразил Иван, а только войска нам это не прибавит, скорее уж наоборот, князя Михаила воинские людишки уважают, казним, еще больше перелетов из Москвы уйдет, пускай уж лучше, покуда, в темнице сидит, может и пригодится на что, младший Шуйский не стал уточнять, что пригодится родственник может в качестве замены своему старшему брату, пусть лучше Скопин Шуйский на престоле сидит, чем самозванец или, того хуже, Годунов. Тот никого из шуйских точно не простит, все кровью умоются. Я к крымскому хану посла отправил, признался Василий. Много чего басурманину пообещал, лишь бы с моими врагами управиться помог. То, дело, закивал головой Дмитрий. Если татары в спину тушинскому вору ударит, ему сразу не до Москвы станет. А Годунов, прищурил глаза младший шуйский, а с Годуновым я сам управлюсь, рубанул сжатым кулаком воздух Дмитрий. Весточка пришла, что он с войском к Коломне идти собирается. Так я тех, кто под Москвой останется, посеку. Надо было со шведским королем, когда он помощь предлагал, договариваться, недовольно пробурчал Иван. Татары, союзник ненадежный, как наскочит на тушинского вора, так и обратно уйдут. Свеем не до нас сейчас, покачал головой Василий. Шибко их Ходкевич прижал. Зови, не откликнутся. От татар тоже толку мало будет. Продолжил гнуть свою линию Иван. Пограбит, а все чу с гусарами Ружинского лезть. Сразу сбегут. Что ты предлагаешь, брат? Заходил желваками Василий. То, что крымский хан, союзник ненадежный, мне и без тебя ведомо. А только некого больше на помощь позвать. Все от нас отвернулись. А Сигизмунд? Так Сигизмунд за спиной самозванца стоит. Неподдельно удивился Дмитрий. О чем ты, Иван? Стоит, согласился с ним младший Шуйский. Потому как выгоду в том видит. А если мы королю Смоленской Чернигов отдать пообещаем, уже нас поддержит. Не только с войском на помощь придет, но и тех шляхтичей, что к войску тушинского вора примкнули, обратно отзовет. Смоленск, недовольно кривился царь, не жирно ли ляхам будет семь, не договоримся с Сигизмундом, все потеряем, жестко отрезал Иван, не самозванец, так Годунов Москву возьмет, и нам с того добра ждать не приходится. А Смоленск, демонстративно вздохнул князь, хоть потеря и немалая, но то мы переживем, сядешь на престоле крепко, государь, можно попробовать и обратно вернуть. Пусть так, немного помолчав, согласился Василий, пошлю гонца к польскому королю, а ты, Дмитрий, к вылазке готовься, как уйдет Годунов из-под Москвы, сразу и ударим. Глава 18. 30 сентября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Государь, может еще повременим? Я нервно передернул плечами, оглянулся на ровные выстроившиеся перед городом ряды кирасиров и рейтаров. Последний резерв, оставленный на случай, если бы что-то пошло не так, если не считать, конечно, 1000 тараски, что сторожевыми отрядами по окрестностям рассыпалось. Застоялись люди, наверное, уже часа три так стоим, вон, даже кони раздраженно пофыркивать начали, да куда уж дольше ждать, вон уже и солнце взошло, в городе еще бой идет, государь, поддержал Никифора Порохня, выстрелит кто невзначай, а мы в этих сумерках и не разглядим, я лишь головой покачал, вот же, перестраховщики, настоящего боя, можно сказать, и не было, разве что, всадники подопригоры с приданными им 2000 стрелков Кривоноса, беря под контроль все ворота внешнего деревянного города, немного саблями позвенели. Да и вообще, захват Москвы прошел на удивление удачно, без обычных в таких случаях накладок. Не готовы оказались москвичи, свои головы за Василия Шуйского класть, на сторону победителя предпочли перейти. И теперь разве что за Москворечье под контроль мои воеводы еще не взяли. Там сейчас в стрелецких слободах брожение идет, ничего. Погорланит немного и поклонится, им просто деваться некуда, так что сработала все же та мина замедленного действия, что я Шуйскому 2 года назад подложил. Василий Грязный со своей задачей справился на отлично, действовал старик очень осторожно, сделав акцент в вербовке моих сторонников на служилое дворянство и стрельцов, и где-то около 1/5 части тех же стрельцов на мою сторону перетянул, и, с появлением моего войска под стенами Москвы, боярин, как было заранее условлено, подгадывал момент, когда одновременно на страже одних из ворот в Скородом, внешний деревянный город, Белый город и Кремль, переметнувшиеся на мою сторону стрельцы стоять будут. В этом случае, если не зевать, можно было сразу весь город почти без боя захватить, а не биться лбом в каменные стены Белого города, Китай-города или Кремля. Именно потому я, не предпринимая активных действий, 2 недели под Москвой и проторчал. Гонца от Грязного с известием, что все готово, ждал. И вот после вчера Грязный мне с Тимофеем такую весточку прислал. Сретенские ворота в Скородом открыл моему войску стрелецкий десятник Юрий Левшин, что их охрану сегодня ночью возглавлял. Одноименные Сретенские ворота в Белый город, к тому времени, сам Грязный со своими людишками захватил. А затем уже у Боровских ворот Кремля конницу Ивана Годунова стрелецкий сотник Иван Полтев с поклоном встретил. К этим воротам, правда, Годунову со своим отрядом скакать через весь Белый город пришлось, но перешедшие на мою сторону стрельцы, как только он в Белый город ворвался, сторожей на улицах повязали и рогатки с дороги убрали, расчистив путь к Кремлю. «Выстрелите днем могут», — грустно усмехнулся я, вспомнив покушение в Ярославле. Никифор побледнел, неосознанно чуть сдав назад, а вот нечего, было, царю, что делать, указывать. «Поеду в середине строя кирасиров», кто меня разглядит, а в Кремле жеребцов всех моих недругов, что в его списке были, под стражу взял, даже в храмы Божьи заглянул, усмехнулся я одобрительно, вот, наверное, Гермоген лютует, Ефим, оглянулся я на тысячника рейтаров, пошли кого-нибудь на подворье к крутицкому митрополиту Пафнутию, скажи, государь Федор Борисович повелевает ему немедля в Кремль прибыть, а зачем тебе, царь-батюшка, митрополит понадобился, удивился подопригора. А к присяге москвичей кто приводить будет, не Гермоген же, а отец Иаков из Костромы когда еще приедет, тронулись, больше мы тут ничего не выждем. Москва затаилась, настороженно наблюдая за сменой власти, обычно оживленные в это время улицы опустели, разогнав людей по домам и на пути встречались лишь небольшие отряды воинских людишек, взявших под охрану ворота и рогатки в конце улиц. Над забором одного из подворий показалась голова какого-то мальчишки, с любопытством уставившегося на движущуюся по дороге колонну, но тут же скрылась, под встревоженную брань рассерженной матери. И вновь никого не видно, только псы яростным лаем по пути встречают. Ишь, попрятались, не знают, что от смены власти в городе ждать. Закрутил я головой по сторонам. Ефим, выдели людей, пусть проедут по всем улицам и кричат, что царь Федор Борисович Годунов на отчий трон вернулся, опалы на жителей города не держит и их крамолу и воровство прощает. Как прикажешь, государь, к Боровским воротам не поехали. Зачем, если Жеребцов с Годуновым весь Кремль под свой контроль взяли? Я теперь и через более близкие Фроловские ворота въехать могу. Да, почти 3,5 года прошло, как мы с Ксенией отсюда без оглядки бежали, остановил я коня перед аркой. Тогда особо и не верилось, что вернуться смогу. Добрая крепость, одобрительно прогудел Порохня. Так просто такую не возьмешь. Так может, перейдешь ко мне на службу, Данила, оглянулся я на запорожца. В боярство тебя как Якима возведу, вотчиной пожалую. Доведется, сам будешь эту крепость оборонять. Нет, Федор Борисович, упрямо склонил голову Порохня. Я казак, и наш уговор помню. Вот помогу тебе еще самозванца от Москвы отогнать и обратно на Сечь вернусь. Тоскую. Ну, как знаешь. Значит, для начала, попробую бородавке помочь в кошевые атаманы выйти, а Порохне в старшины при нем пробиться. А в дальнейшем и о булаве для Данилы можно подумать. Так, глядишь, Запорожскую Сечь на полвека раньше против Речи Посполитой развернуть получится. В Кремле, в отличие от города, было многолюдно. Соборная площадь была забита стрелками с копейщиками, то и дело появлялись конные разъезды, баражирующие во все стороны. У входа во дворец выстроилось с десяток священников во главе с Гермогеном. «Государь, подъехал ко мне Тимофей Кирдыба, назначенный мной вместо Севастьяна воеводой. Большой воевода тебя вместе с Годуновым и Колтовским в Грановитой палате ожидают. А Васька Шуйский где? Его в Благовещенской башне вместе с братом Ивашкой в темницу посадили. А Митька? Пропал, Федор Борисович. Не было его в Кремле. Ищем. Покуда не нашли, и не найдете». Неожиданно развеселился я. Умеет Митька убегать. Этого у него не отнять. Ладно, сначала с Гермогеном потолкую, а то неудобно. Стоит, ждет, взглядом прожигает. Патриарх и вправду стоял с высоко поднятой головой, с силой вдавив жезл в белокаменную мостовую. Смотрит грозно, непримиримо. И намека на то, что благословить собирается, нет. Только я даже с коня не стал слезать, не то что благословения просить. Не та фигура, опальный монах, чтобы царя благословлять. Что ты здесь делаешь, монах? Разве тебе не сообщили о решении Святого Собора? Не место тебе на патриаршем дворе. То схизматики по твоему наущению в Костроме собрались. Их решение незаконно. Ловок ты, старик, всех без разбору клеймить. То меня пособником римского папы называешь, то православных иерархов в ереси обвиняешь. Мне бы тебя за поругание царской чести и клевету на своего государя смертной казни предать. И старца Иова, опять же, по твоему повелению в монастырской темнице сгноили. Эх, с непритворным сожалением покачал я головой. Если бы не отец Исидор, что за тебя, монах, заступился и послабление вымолил, я сделал внушительную паузу, давая понять, что ожидало бы в этом случае бывшего владыку. Ступай в Чудов монастырь. Там отец Игнатий, патриарх, предшественник Гермогена, уже 3-й год как Богу молится. Будете теперь вдвоем свои грехи замаливать. Иван Иванович, увидел я вышедшего из дворца Годунова. Пусть твои людишки старца проводят. Оно, вроде и недалеко, но вдруг заблудится. Тронул коня, свернув в сторону от дворца с Грановитой палатой, обогнул Благовещенский собор, направляясь к Благовещенской башне. На Ваську Шуйского хочешь взглянуть, государь? Понятливо кивнул пристроившийся следом Иван Годунов. «Да сдался мне этот Васька!» Отмахнулся я от боярина. «Как мне грязный доложил, князь Скопин Шуйский тоже в этой башне заключен. С ним побеседовать хочу». Устроился князь Михаил не так уж и плохо. Вроде и темница, а широкая лавка медвежьей шкурой застелена, рядом стол, бочка с питьевой водой, на стене 2 факела горят, рядом еще несколько оставленных тюремщиками про запас. Да и сам князь не в цепях. Сразу видно, что царь своего пленника берег, все еще надеясь в будущем к делу пристроить. Вот только не успел чутко. Здрав будь, князь Михаил Васильевич. И ты будь здрав, Федор Борисович, поднявшись со скамьи, поклонился Михаил. «Я так понимаю, теперь вновь ты на Москве царствуешь, выходит так, не послушал меня, значит, дядя, позволил тебе с войском к стенам города подойти», усмехнулся князь. «А я ведь его предупреждал». «О чем?» – живо заинтересовался я, присаживаясь на поставленный Никифором столец. Сам главный рында отошел за спину, встав рядом с еще двумя охранниками. «Да ты садись, Михаил Васильевич, в ногах правды нет. О том, что в городе твоих сторонников много и они могут ночью ворота в город открыть. Нужно было твое войско на подходах к городу встречать да по частям бить. Это как? Это же надо воинских людишек на еще одно войско набрать. А я много и не просил», — развел руками Михаил. 2000 конницы да пушек с десяток. Ну, еще указ Бутурлину с владимирцами ко мне на соединение идти. Ты, государь, воюя, шибко торопишься», — поднял на меня глаза Скопин. «То я приметил. Спешишь до цели побыстрее добраться. Оттого свою пехоту зачастую вперед пускаешь, чтобы потом, уже ближе к намеченной цели, ее конница догнала. Вот я дяде и предложил твою пехоту недалеко от Троицы Сергиевого монастыря встретить и до подхода конницы разгромить. Всего-то и нужно ударом своей конницы пехоту в кучу согнать, а после из пушек расстрелять. А что Васька?» Облизал я пересохшие губы. «А ему кто-то как раз донес, что я к тебе, Федор Борисович, переметнуться хочу. Вот он и решил, что это уловка такая, чтобы мне с войском к тебе уйти. Как однако вовремя донесли», — протянул я. «Очень вовремя, государь», — улыбнулся в ответ князь, не сводя с меня глаз. «Ишь ты, какие мы все умные. Это он мне сейчас намекает, что догадывается, кто за этим доносом стоит. Ну, и пусть догадывается. Впрямую ему в этом я все равно не признаюсь. А к чему ты мне это рассказал, князь?» Решил я отставить тему доноса в сторону. «Не знаю, может быть, ты и разбил бы мою пехоту, а может и нет. Там воинские людишки как раз против конницы воевать обучены, да и не совсем без прикрытия шли. 3000-й отряд под Опригоры вокруг крутился», — уточнил я свой намек собеседнику. «Но дело не в этом. Ты ведь мне сейчас в своем воровстве признался. Против законного государя сражаться хотел. А вдруг я осерчаю? На все твоя воля, государь», — посмотрел мне Михаил прямо в глаза. «А только лгать тебе не хочу. Кто на троне московском сидит, тому верой и правдой служу. Повелишь, и тебе преданным холопом стану. Потому и говорю обо всем без утайки, чтобы тебе ведомо было. Все равно ведь потом донесут». «Донесут», — со вздохом согласился я. «Еще и того, чего не было, домыслит. Ладно, князь, собирайся», — поднялся я со стольца. «Тут вор с ляхами да казаками под Москвой стоит, а ты в темнице сидишь. То не дело, навестишь покуда жену с матушкой, а завтра во дворце тебя жду. Присягу примешь и будем думать, как с ворами ловчей управиться». «Государь», — остановил меня уже на пороге Скопин Шуйский. «Что с Шуйскими будет? Казнишь, а ты как бы с ними поступил?» Оглянулся я на князя. «Вон, Гришка Отрепьев их, было, помиловал. И где он теперь, тот Гришка? Но дело даже не в том. Сошли я Ваську с Митькой хоть в Сибирь, все равно часть боярства в них претендентов на престол видеть будет и от их имени козни да заговоры устраивать. Разве не так?» «Так, государь», — помрачнев, согласился Михаил. «А об Ивашке дознание будет. Если выяснится, что он против меня и моего батюшки не умышлял, предстоит ему дорога в Сибирь навеки вечные, новые земли на востоке открывать. А если нет, то и ему в живых не быть». Мы вышли вместе с князем в узкий, каменный коридор, заполненный народом. Дюжий тюремный служка, перебирая связку ключей, сунулся к двери, норовя ее запереть. «А Васька с Ивашкой далече ли сидят?» — поинтересовался я у него нехотя, скорее уж для порядку. «Встречаться прямо сейчас со свергнутым царем у меня никакого желания не было. Дык рядом, царь-батюшка», — согнулся в поклоне мужик. «Как раз следом за узилищем, где тульский вор на цепи сидит». «Это какой вор?» — замер я, боясь поверить собственной догадке. «Так и Ивашка Болотников, государь. Как с дыбы сняли, сюда в кандалах и привели». Я лишь покачал головой, переглянувшись с Порохнёй. Андрею Васильевичу Шерифединову не дужилось. Престарелый московский дворянин, как обычно, проснулся с первыми петухами. Слез, откинув одеяло на подушке, с широкой, прикрученной к стене лавки, перекрестился в сторону скрытого в темноте красного угла. «Демьян, здесь я, господин», — дворовый холоп вошел, хлопнув дверью, шустро вставил сальную свечку в прикрепленный к стене медный подсвечник. «Квасу подай». Демьян молча выскочил за дверь и почти сразу вернулся назад, с полным холодного кваса ковшом. Шерифидинов с наслаждением приложился к нему, роняя капли на исподнее, вытер ладонью губы, чувствуя, как слегка затихает боль в груди. О том, чтобы эта боль ушла навсегда, Андрей Васильевич уже и не мечтал. Стар он уже стал. Если Бог даст, девятый десяток скоро разменяет. Какое уж тут здоровье. Особенно после того, как эти разбойники Ивашки Болотникова его под Москвой сильно избили. С тех пор боль в груди и поселилась, время от времени напоминая о себе. Опять воры озоровали. Проворчал он, возвращая ковш застывшему рядом холопу. Шерифидинов хоть и жил в Белом городе, но его усадьба стояла у самого края на стыке земляного города с Замоскворечьем. Так что выстрелы, куражившихся под стенами города шляхтичей, стали вполне привычны. И не спится им, нехристим. «Дык это, Андрей Васильевич», — почесал затылок Демьян, — «кажись, с другой стороны балуются. И, как во двор выйдешь, будто земля гудит». «Земля, говоришь, гудит?» — насторожился московский дворянин. С той, другой стороны стояло войско Годунова. «А ну-ка, Демьянка, быстро неси одежу». И Господь с ней, с лоханью, отмахнулся он, от потянувшего к медной посудине с водой, холопа. «Тут как бы собственной кровушкой не умыться. Поднимай людишек». Боевых холопов у Шерифидинова было немного, и десятка умелых воинов не наберется, да и откуда ему их больше набрать. После судилища, устроенного над ним Шуйским, и потери вотчины, совсем оскудел, впору на паперть с протянутой рукой вставать, и это ему, ближнему человеку самого Ивана Грозного. Застарелая обида вновь напомнила о себе, наполнив душу горечью. Уж не он ли, не щадя живота своего, служил, пытаясь вернуть утерянное положение? На убийство царицы решился, а вся почести князю Рубцу Масальскому и Молчанову достались. В неудачной попытке убийства Растриги участвовал, и позже, даже под пытками, князя Василия не выдал. И вновь, с приходом к власти Шуйского, вместо ожидаемого почета, тюрьма и унижение. Вот и приходится теперь доживать свой век в убогих хоромах. А тут еще и младший Годунов к Москве подошел. Все здесь, на подворье, московский дворянин вышел уже в кольчужной рубахе и шишаке, опоясавшись саблей. «Всех собрал, господин», — пробасил из темноты Демьян. Рядом с ним, в предрассветном сумраке, Шерифидинов с трудом различил еще несколько теней. «Что делать будем, Андрей Васильевич? С подворья покуда уйдем», — мрачно ответил тот, прислушиваясь к нарастающему шуму и редким выстрелам. «Нужно выяснить для начала, что это за буча такая в Москве приключилась, как бы людишки Годунова в город не ворвались. А коли так, прорываться из города в Тушино будем. Там мне тоже шибко рады не будут, но все лучше, чем к Годунову в руки попасть. Выводи коней». Ускакать московский дворянин не успел. Небольшая конная группа едва успела выехать на улицу, как на нее вынеслось с полсотни всадников с горящими факелами. Отряд в одно мгновение преодолел пару сотен метров, разделяющих их, придержал коней, беря в кольцо, прижавшихся к забору холопов Шерифидинова. «Здрав будь, Андрей Васильевич! Слава тебе, Господи, успел!» «Василий Григорьевич!» — облегченно выдохнул Шерифидинов, узнав в командире отряда Грязнова. С думным дворянином они в последний год, если и не дружили, то приятельствовали, зачастую захаживая друг другу в гости. Вспомнить за чаркой медовухи старину, посетовать на неблагодарность царя. «Ты как здесь?» «Да вот спешил тебе сообщить», — подъехал к нему бывший опричник, — «что людишки Годунова в город вошли. Сейчас, поди, уже и в Кремль ворвались». «Благодарствую, что вспомнил обо мне», — кивнул Грязному московский дворянин. «С таким отрядом нам будет легче из Москвы вырваться. Нужно через Замоскворечье уходить». «Твоя правда, так оно проще будет», — вроде бы согласился с ним собеседник. «Вот только бежать тебе уже никуда не нужно. Бей». Неожиданно брошенный аркан затянулся узлом на плечах, резко дернул, вырывая из седла. Шерифидинов охнул, неловко упав на землю, дернулся было, попытавшись дотянуться до засапожника, но в следующий миг на него навалились, выламывая руки за спину. Завязавшаяся над головой схватка быстро стихла, сменивших всхлипами раненых. «Никуда тебе, Андрейка, бежать не нужно. Ни к чему это, когда тебя сам государь видеть желает». Глава 19. 30 сентября 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. «К Болотникову я не пошел. Ни к чему мне свое тесное знакомство с воровским воеводой афишировать. Мне как раз против этих воров русский люд поднимать предстоит. Да и день впереди маячил непростой. Город нужно было окончательно под контроль взять, своих людей на ключевые посты расставить, с дворянством и оставшейся в Москве знатью, как-то договориться, к присяге опять же привести. Да много тут всего понамешано, и все безотлагательно, все пристального внимания требует. И хоть часть этого груза я на плечи своих воевод и бояр перекину, самому тоже как белка в колесе покрутиться придется. Так что терпел Иван Исаевич местные неудобства почти 2 года, еще немного потерпит. Я, между прочим, и так, ему уже лишний год жизни подарил. Болотникова же еще в прошлом октябре в Каргополе утопить должны были. Но только, в этот раз Каргополь уже давно под моей рукой находится. Вот и оставил Шуйский своего поверженного врага в Москве, а потом, видимо, не до него стало. Иван Иванович, подозвал я своего дворецкого, выйдя из Благовещенской башни, распорядись от моего имени с Ивашки Болотникова кандалы снять и в строгости более не держать, а еще лучше, пусть его в темницу, где князя держали, пересадит. Государева вора помиловать хочешь, Федор Борисович, удивился, вышедший следом, Скопин Шуйский, так он не у меня, а у Васьки Шуйского воровал, усмехнулся я, а мне то только на пользу пошло, пока вы тут с ним ротились, силу накопить успел, а я с его людишками только раз, под Нижним Новгородом столкнулся, да и то, вор, что за царевича Петра себя выдавал, к тому времени Ивашку в Туле бросил и от собственного имени действовал, но просто так я сего злыдня миловать не собираюсь, ему, чтобы свои взлодеяния сполна искупить, много придется потрудиться, государь, Федор Иванович, окликнули меня издалека, неподалеку топчется грязный в окружении десятка спешившихся всадников, поглядывает неприязненно на перегородивших дорогу стрельцов и рынд. Василий Григорьевич, растолкав охрану, подхожу к Грязнову, обнимаю, не дав упасть на колени. Рад тебя видеть, боярин. Где запропал? Так ворога твоего, царь-батюшка ловили, Грязный горделиво огляделся по сторонам. Видели ли, как его сам государь привечает? Вот, пред твои очи вора привели. Холопы Грязного расступились, вытолкнули вперед связанного старика в кольчужной рубахе. Да ну я почувствовал, как во мне поднимается волна злой радости, густо замешанной на ненависти. Вот и довелось еще раз свидеться. Дожил-таки, старый убийца, до справедливого возмездия. Вот так гостинец. Благодарно кивнул я боярину. Знатно ты мне, Василий Григорьевич, услужил. Мало того, что Москвой поклонился, так еще и с поимкой убийцы моей матушки расстарался. Тут и награда должна достойной быть. Прими, покуда, шубу с моего плеча, а я подумаю, чем тебя по-настоящему отблагодарить. А этого до поры в железо оденьте, благо место после Ивашки освободится. Этакого злодея прилюдно на лобном месте казнить нужно. Ладно, поскакали во дворец, вздохнул я, вскочив на коня. Дел впереди много, и понеслось. Больше полдня ушло на прием и принятие поздравлений с возвращением на престол. Впрочем, из представителей родовитых боярских семей, в Кремль так никто и не пришел. Часть, те же Голицыны, Салтыковы, Романов, сбежала, переметнувшись к Тушинскому вору, другие, во главе с Мстиславским, затаились, чего-то выжидая. Ладно, мы с плеча рубить не будем. Крутицкий митрополит Пафнутий, хоть и был сторонником Шуйского с Гермогеном, оказался человеком разумным и против новой власти не пошел. Вот и посмотрим, для начала, осмелится ли бояре завтрашнюю присягу проигнорировать. Ближе к полудню пришли с повинной стрельцы из-за Москворечья. Понятно, что бородачи от безысходности подчинились, но прессовать служивых людишек не стал, лишь приказав Кирдыбе ввести в Нижний город 2 полка.